дежурной. Вначале зайдите к директору, он вас искал. Войдешь, и тебе наверняка расскажут о заседании, где тебя ругали. Об этом надо узнать, но хорошо бы после работы. Или, быть может, у одного меня такая повышенная чувствительность? Вряд ли. Других режиссеров не спрашивал, но часто вижу актеров после неприятной беседы. Они идут на сцену и плохо слышат, что делают. Впрочем, в любой профессии также, наверное. Но, может быть, ни у кого не зависит столько от настроения, как у нас. И вот я с этой занозой насчет Вишневого сада пошел на площадку. Какой-то актер, конечно, опаздывал, еще заболела актриса, и директор просил играть другую, меня же просил ей помочь. Я чувствовал, что настроение падает, как давление после инфаркта. Теперь его можно было бы поднять только чрезвычайным напряжением воли. А где возьмешь эту волю? Почему, думал я, он решил, что я храню все тонкие чувства? С таким же успехом он мог бы сказать, что я потопил корабль в Бермудском треугольнике, но почему, однако, просто не посмеяться над этим? Да потому что я знал по опыту, во что иногда отливаются эти глупые отклики. Между тем шла работа, я следил за сценой, даже пытался схватить ошибку, я схватил ее, эту ошибку, и исправил. А потом, когда кончилась репетиция, я подумал о том, что утреннее расстройство — совершеннейшая чепуха. Жаль, что эта простая мысль не пришла ко мне сразу. Рубенс рисовал женщин такими, а Пикассо такими. Но разве тот факт, что Пикассо рисует женщину какими-то ломаными линиями, говорит о том, что он меньше Рубенса ценит и любит свою натуру? Просто изменился мир, изменилась жизнь, изменились художественные средства выражения этой жизни. Карета, запряженная тройкой, не похожа на аэроплан. Но оба эти предмета рождены из одного и того же стремления к быстрой езде. Первое. Петербург, Невский проспект. Натура. Художник Пискарев преследует незнакомку. Пустынно. Один только Пискарев и исчезающие то и дело женщины. Закадровый голос по контрасту с проходящим рассказывает о Невском проспекте, о многообразии женских и мужских лиц, о костюмах изобретательных и модных. Рассказчик изредка в кадре продолжает повествование о прекрасном Невском проспекте, тот же актер, что играет Пискарева. Он то спокойный, даже прекраснодушный рассказчик, то мечущийся по городу человек. Совсем была исчезнувшая женщина, однажды вновь появилась в центре небольшой площади. Зовет Пискарева, танцует, снова исчезает. Пискарев видит ее, входящую в подъезд дома. Бежит за ней по лестнице. Захлопнувшаяся перед его носом дверь незнакомой квартиры. Все это тревожно в контрасте с легким и веселым текстом за кадром. Второе. Комната незнакомой девушки. Разговор. Бегство Пискарева. Приход в свою комнату. Все почти как в немом кино с отдельными короткими репликами. А за кадром продолжается рассказ о прекрасном Невском проспекте. Так вплоть до прихода лакея в богатой ливрее. Лакей передает приглашение от незнакомки. Появление Пискарева на балу. Незнакомка теперь в обличии богатой светской дамы. Короткий разговор с ней. Она обещает открыть ему тайну их первой встречи. Потом Пискарев ищет ее среди гостей, она исчезает снова. Пискарев просыпается.